Глава 50. Катя / Макс. Мы выходим во двор. Иван останавливается напротив желтой спортивной машины. Мне уже это все не нравится, но отступать некуда. Чувствую, что поступаю как-то неправильно, но откуда это чувство, понять не могу. Отгоняю мысли и сажусь на переднее сиденье. Ваня все время улыбается, заводит машину, выезжает на дорогу. «Едет достаточно медленно для такой машины. Ты не предупредил свою маму, что придешь? Спрашиваю я у него. «Не, я никогда не предупреждаю». «Почему?» Ваня пожимает плечами. «Иначе ей некогда. А так, есть шанс застать дома». Я немного успокаиваюсь, внимательно рассматривая сына Киры Викторовны. Взлохмаченные волосы, как у подростка, худощавое телосложение и частая улыбка на губах. Но не вызывает он ощущения опасности. К тому же я знаю его мать. Что может случиться? Ничего. Просто я схожу с ним в кино. Могу я немного развеяться или нет? И сама отвечаю на свой вопрос. Конечно, могу. Я как раз собиралась сегодня выбраться из дома. Даже позвонила Амелии, но она оказалась занята в своем шоу. «Какие фильмы любишь?» — спрашивает Иван, когда мы подъезжаем к кинотеатру. «Наверное, исключительно про спортсменов? Я угадал?» «Мне кажется, или я слышу в твоем голосе сарказм?» Передразниваю его я. Он лишь хмыкает. Мы выходим из машины, и меня посещает какой-то иррациональный страх. Вдруг я сейчас столкнусь здесь с Максимом, и он неправильно все поймет. А мне не хочется, чтобы он думал, что я с кем-то начала встречаться. Тем более это неправда. Но зачем я вспоминаю, что он далеко... Все еще в своем путешествии. Вроде не должен быть в Москве. Ваня выбирает фильм. Мы идем на какую-то детективную комедию. По мне, странное сочетание. Детектив и комедия, но фильм в итоге оказывается прикольным. Мы сидим, едим попкорн. Точнее, больше ест Ваня. Я лишь беру пару раз. Неизбежно я снова вспоминаю о Максиме. Как он тоже водил меня в кино. Как я сидела рядом с ним и таяла от умиления. Я тогда была такой влюбленной дурочкой, и, кажется, так давно все это было, и все прошло. Смотрю мельком на Ваню. Сейчас совсем другое, я даже сравнивать их не буду. Как тогда я боялась лишний раз смотреть на Максима, чтобы не волноваться. Думала о нем постоянно, а сейчас меня ничего не трогает. Иван всего лишь случайный попутчик на сегодняшний день. Не знаю, как так получается. Смотрим мы веселый фильм. А в итоге оказывается, что выхожу я из кинотеатра с грустным настроением. Иван предлагает немного прогуляться. Я киваю. Мы долго идем и молчим. Это естественно. Мы только сегодня познакомились. Совершенно друг друга не знаем. О чем нам говорить? И все-таки я решаюсь прервать молчание. Интересуюсь. Слышала от Киры Викторовны, что ты ушел из спорта. Не жалеешь сейчас? Жалею только об одном, усмехается Иван, отвечая. Что не сделал этого раньше. Был у мамы на побегушках, делал все, что она говорит. Иван все еще продолжает улыбаться, но теперь улыбка получается как будто грустной. Иваню внезапно пробивает на откровенность. «Ты знаешь, что мама из-за меня перестала тренировать пацанов и стала брать только девчонок?» «Нет, не знала. Я думала, так было всегда». «Нет, не всегда». «И все-таки, почему ты решил, что это не твое призвание?» Ваня сначала смеется, затем тяжело вздыхает. «Был у меня друг Артём, он и сейчас есть, только мы с ним больше не общаемся. Он перед соревнованиями никак не мог закончить тренировку. Я ждал его, а он все катался и прыгал, а потом сломал себе спину». «О, и что теперь?» «Он теперь не ходит», — говорит Иван, повернувшись ко мне. «И я все понимаю по его глазам. Он не смог пережить травму друга». Не смог вернуться в спорт, где бывают такие трагические случайности. Конечно, я слышала такие истории и раньше, но никогда не была их свидетелем. Максимум, который у нас случается на тренировках — растяжение, вывих, проблемы со спиной и связками. Это все требует восстановления. И тоже все нежелательно, но не катастрофа. К тому же от травм не застрахован никто. В любом спорте можно получить серьезную травму, если не соблюдать правила. Поэтому история друга Вани меня не шокирует. Я считаю, что он сам виноват. Тренировался после тренировки, выше нормы, без наблюдения тренера. Ваня бросает. «Ладно, давай отвезу тебя домой». «Давай. Но сначала я хочу сделать селфи с действующей чемпионкой Европы», — улыбается он. «Я, честно говоря, не очень люблю фотографироваться с малознакомыми людьми, но не возражаю». Ваня делает селфи, и мы едем домой. Максим. Листаю ленту в социальной сети. Друзья, незнакомые люди, одна безликая картинка сменяется другой. Скукота. И тут бац, палец отрывается от экрана, а сердце перестает пропускать удары. Сначала я вижу мою Катю, и только потом замечаю рядом с ней какого-то парня. Он обнимает ее за плечо. Читаю подпись к фотографии. Ходил в кино с чемпионкой Европы. Перехожу на страницу того, кто выложил фото. Капец. Это даже не ее страница. Как мне тогда попалась эта фотография? Сначала во мне поднимается раздражение, но с космической скоростью оно переходит в злость и дальше по наклонной. Я выключаю телефон и тяжело дышу. Зачем вообще зашел в этот интернет? А с другой стороны, как бы я тогда узнал? А узнать мне это было нужно. Горькая правда всегда лучше сладкой лжи. Значит, вот так. Я все время о ней думаю. Она ходит в кино с другими парнями между соревнованиями. Я в кои-то веки нахожусь в Москве. У меня даже была безумная мысль встретиться с ней. А теперь все. Я сажусь, закрываю голову руками и не знаю, как избавиться от этого гнетущего чувства внутри. Блядь, да эта Катя вообще не вспоминает обо мне. На других парней время находит, а я, идиот, продолжаю вспоминать. Только на меня у нее никогда не было времени. Ясно. Теперь я все понял. Отныне я буду поступать так же.